Глава 5. Бреду по центру еще сонного города. Прохожие есть, но мало. Сзади у меня на платье зияет огромный вырез, оголяя ноги. Переодеться в запасное платье негде, поэтому сверху накинула плащ. Что-то не задалось у меня с самого прибытия в город. Очень хочется уже отсюда уехать. Не домой, а в школу вет. Сдерживает осознание того, что продержаться тут мне нужно всего один учебный год. Пришла к воротам академии. После вчерашнего забега по городу в поисках жилья я вообще тут неплохо ориентируюсь. Села на траву и жду открытия. Есть хочется очень сильно. Воду из фляги пью небольшими глотками. Берегу. До реки, чтобы набрать еще воды и прокипятить ее, далековато. Идти лень. Может, в академии где-нибудь попью? К слову, академия огромна. Стена одна чего стоит. Высокая и толстая. Так еще и огораживает территорию по размерам где-то с мой родной городок. Это я с молоденьким сторожем у ворот неожиданно разговорилась. Он вышел недавно из-за ворот, поинтересовался, поступать ли я и чего так рано. Потом еще спросил, не на факультет искусств ли я, и сразу предупредил, что места туда уже все заняты, куплены и обговорены для самых титулованных особ женского пола. На этом факультете чуть ли не каждая вторая какая-нибудь принцесса или дочка губернатора или мэра. Ответила охраннику, что нет. Я приехала поступать на магический факультет. Охранник меня недоверчиво оглядел и присвистнул, пояснив, что не выгляжу как маг. Дети магов одеты очень хорошо, под стать принцем и принцессам, поскольку зарабатывают хорошо и могут себе позволить. А я не то чтобы совсем бедно выгляжу в своем запыленном плаще, но и не так, чтобы и богато. Еще охранник предупредил, что несмотря на то, что на магический факультет положено брать всех магов, в этом году такой ажиотаж, что оставляют либо очень сильных, либо тех, за кого очень просили, а остальных могут отправить домой, заблокировав силу. Я не волнуюсь, не поступлю, что поделать. Я в любом случае попыталась, и можно спокойно отправляться в школу вет. Только бы деньги где-то раздобыть на дорогу и еду. Постепенно к воротам школы начали подъезжать и подходить поступающие. Сразу заметил тенденцию. В основном собираются особы женского пола. Причем из всех сословий. От тех же принцесс в каретах до простолюдинок. Объединяет все это пестрое собрание одно. Все очень нарядно и красиво одеты. Хоть прямо сегодня свадьбу устраивай. Как будто не на поступление в академию приехали, а именно на смотрины, в надежде, что хозяин драконьего края их увидит, влюбится и женится. Почувствовала себя некомфортно в своем драном и пыльном дорожном платье. Но в академии надеюсь заскочить в туалет и переодеться. Второе платье тоже свадебным не назовешь, но главное чистое. Народу все прибавляется, а двери академии так и не открываются. Многие принцессы начинают громко возмущаться по этому поводу. Около ворот стало так многолюдно, что я предпочла отойти немного подальше и занять стратегическое место на ветке ближайшего ветвистого дерева. Больше такой маневр из девиц, да и из парней себе позволить никто не смог. Жалели нарядную одежду. А мне не жалко. И поглазеть на всех можно, и не затопчут. Замечаю в толпе странную активность. Молодой человек ходит от девушки к девушке, что-то рассказывает. Некоторые девушки в ответ отрицательно машут головой, а другие кивают и потом вместе с парнем уходят куда-то обратно в сторону города. Парень возвращается, а вот девицы нет. Странно. Спрыгнула со своего насеста и направляюсь в сторону парня. Интересно же. А вдруг мне тоже надо? Подошла, задумчиво встала прямо перед носом парня, еще и для верности случайно наступила ему на ногу. «Ой, привет, красавица! Поступать приехала?» Парень внимательно, даже придирчиво меня оглядывает. «Ага». А ты знаешь, что мест в Академии в этом году хватит не на всех? Я тут не просто так. У меня есть связи в Академии. Могу провести тебя туда раньше остальных и замолвить словечко, чтобы было больше шансов поступить. С чего вдруг тебе мне помогать? Что ты за это хочешь? А ничего. Ты такая красивая, явно могла бы стать жемчужиной факультета искусствоведения. Ну что, пойдем? Как-то это все подозрительно, особенно в свете моих недавних злоключений. Помочь мне, значит, хочешь? Да. Если это правда, то угости пирожком, что так восхитительно пахнет в твоей сумке. Со вчерашнего утра ничего не ела. Парень очень удивился. Видно, это для него нестандартное продолжение разговора. «Как только учуяла?» — спрашивает новый знакомец. «Тем не менее, доставай из своей сумки пирожок». «Ты бы не ел со вчерашнего утра? Еще не то учуял». Вцепилась зубами в пирожок. Мясной. Три укуса и пирожка нет. А есть еще пирожок?» С грустью спрашиваю я. Понимаю, что наглею, но когда так кушать хочется, не до скромности. «Неа, только яблоко». «Давай». После яблока смотрю на парня уже куда благодушнее. Симпатичный. Глаза голубые, светлые кудри, в то время как жители Драконьего края преимущественно темненькие. Спасибо. Вкусно. А как тебя зовут? Тим. Ты тут учишься? Не то чтобы. Сам не поступил, а другим предлагаешь? Не всем оно надо. Ну что, пойдем? Не, тяну я лениво благодушно. Сама как-нибудь попробую поступить. Ну, как знаешь. Если не получится, спроси меня в таверне Кривой Рог. Помогу найти занятие по душе. Парень развернулся и тут же исчез в толпе искать себе других наивных абитуриенток.